Каракозов, наконец, прямо и несколько раз повторил, что говорил Худякову о намерении цареубийства, и тот это одобрял. «Дело в том, что вы мне мстите, полагая, что я выдал вас и ваших товарищей», — на удивление спокойно отвечал Худяков. «Все это вздор. Я ничего не говорил ни о вас, ни о ваших товарищах». Опрошенный председателем, подтверждает ли он показания Каракозова, Худяков твердо ответил: «Он мне этого не говорил». К середине процесса Каракозов впал в сильное возбуждение, держал себя развязно, многословно рассуждал, подробнейше излагал свои ответы на все вопросы. «Ну-с, еще потому, они намеревались использовать Ермолова, что обширное имение его, доставшись от отца, как вы уже знаете, а, впрочем, да нет, больше ничего». Каракозов был злобен и хитер. Он давно понял, что двоюродный братец захватил себе главную роль, а его держат как простого исполнителя, но терпеливо сносил все это, уверенный, что придет его час. Он знал все об Ишутине, все его штучки и обманы. Потому-то в письме из Петербурга и расписывал несуществующую конституционную партию, дабы придать себе весу и обойти, превзойти блестящего умницу Ишутина, и сам был поражен, как быстро и полно тот поверил. Злая черная сила водила их, побуждая обманывать друг друга и самим же верить в обман. Теперь на суде, вдруг увидев, что он один оказался страшным преступником, а остальные пытаются отдалиться от него, Митя лишился всех сдерживающих начал. На себя он давно махнул рукой, поняв на единственном допросе в присутствии генерала Муравьева, что от виселицы ему не уйти. Так неужто он будет болтаться и дрыгать ногами, а эти бурчаки пойдут чай пить, не бывать этому? И он говорил, говорил, говорил, вынуждая князя Гагарина обрывать пустопорожнюю истеричную болтовню. «Намерение Каракозова я не знал», — утверждал Ишутин. «Он никогда откровенно своего намерения не высказывал. Я только мог предполагать, что Каракозов мог совершить преступление, основываясь на его личном характере, на болезненном его состоянии, на его странностях». Были вызваны доктора. Как и следовало ожидать, в медицинском заключении утверждалось, что Каракозов здоров. К болезненным проявлениям можно было отнести катар желудка и глухоту на правое ухо. Это стало очередным косвенным доказательством сознательных и обдуманных намерений организации. Но Ишутин, блестящий и самоуверенный в квартире на Бронной, в зале суда потерялся и жалко пугался. Его многословные ответы также не раз прерывались председателем, пока граф Панин, в свою очередь, не сказал: «Подсудимый, господин председатель выразил мнение суда, что желательно, чтобы вы не отягощали свои участи и изворотливыми показаниями, не согласными с тем, что вы прежде говорили». «Благодарю вас», — наклонил голову князь Гагарин и вновь обратился к Ишутину. «Почему же вы не хотите говорить по совести? Об Аде я вас уже не буду спрашивать. Скажите, какое участие вы принимали в обществе организации?» «Участие мое было в этом случае, было. Особенного участия моего не было, но я предлагал моим товарищам, что возьму на себя труд вместе с Каракозовым отправиться путешествовать по России для изучения быта и жизни народа. Я имел намерение освободить Чернышевского и действительно укрывал в течение 2 дней Домбровского». Панин: «Когда и где вы познакомились с Худяковым?» Ишутин: «Я познакомился с Худяковым по следующим обстоятельствам». Панин: «Не по следующим обстоятельствам, а прямо отвечайте на мой вопрос». Ишутин: «В 65-м году, в июне месяце, в Москве». Панин: «Кто первый сообщил вам мысль о цареубийстве?» Ишутин: «О цареубийстве говорили в нашем кружке, хотя он и не составлял какого-нибудь общества. Рассуждения наши просто состояли в том, допускается ли возможность совершить преступление при известных условиях и обстоятельствах. Следовательно, тут ничего не было решено о том, чтобы непременно совершить цареубийство». Я это совершенно искренне говорю. Я мог только предполагать, что Каракозов совершит преступление. Я никак не мог себе представить того, чтобы это могло сделаться величайшим преступлением, достойным моей смерти. Тут стенограф пометил, и Шутин почти плакал. Замятнин. Первую мысль об устройстве ада подал и Шутин. Страндон. Да, я это сказал, но это не более чем шутка, и Шутин никогда не ставил вопроса прямо.